Святое причащение. Желаешь поговеть и неосужденно причаститься святых Христовых тайн. Самое нужнейшее конным приуготовление — оставлять ближним согрешения их и иметь мытарево смирение. Так бывает истинное покаяние, и во смирении нашем помянет нас Господь и пошлет свою помощь в делах наших при нашем благом произволении.